как тетушка рассказывала о том, как у нее был ручной воробей Живчик. В нашем доме за ставнем окна воробей свил гнездо и положил 5 яичек. Мы с сестрами смотрели, как воробей по соломинке и по перышку носил за ставень и вил там гнездышко. А потом, когда он положил туда яйца, мы очень обрадовались. Воробей не стал больше прилетать с перышками и соломой, а сел на яйца. Другой воробей, нам сказали, что один муж, а другой жена, приносил жене червей и кормил ее. Через несколько дней мы услыхали из-за ставни писк и посмотрели, что сделалось в воробьином гнезде. В нем было 5 крошечных голых птичек, без крыльев и без перьев, носики у них были желтые и мягкие, и головы большие. Они показались нам очень некрасивы, и мы перестали на них радоваться, а только иногда смотрели на то, что они делали. Мать часто от них улетала за кормом, и когда она возвращалась, воробушки с писком открывали свои желтые клювики, и мать отделяла их кусочками червяков. Через неделю маленькие воробьи подросли, покрылись пухом и стали красивее, и тогда мы опять стали часто на них смотреть. Мы пришли утром к ставню посмотреть наших воробьев и увидали, что старый воробей лежит мертвый подле ставня. Мы догадались, что воробей сел на ночь на ставень и заснул, и что его раздавили, когда закрывали ставень. Мы подняли старого воробья и бросили в траву. Маленькие пищали, высовывали свои головки и открывали клювики, но некому было их кормить. Старшая сестра сказала: «Вот у них теперь нет матери, некому их кормить, давайте выкормим их». Мы обрадовались, взяли коробок, наклали в него хлопчатой бумаги, уложили в него гнездо с птичками и понесли к себе наверх. Потом мы нарыли червяков, намочили хлеб в молоке и стали кормить воробушков. Они ели хорошо, трясли головками, чистили клювики об стенки коробка, и все были очень веселы. Так мы их кормили весь день и очень на них радовались. На другое утро, когда мы посмотрели в коробок, мы увидали, что самый маленький воробушек лежит мертвый, а лапки его запутались в хлопчатую бумагу. Мы его выкинули и вынули всю хлопчатую бумагу, чтобы другой в ней не запутался, и положили в коробок травы и моху. Но к вечеру еще 2 воробья растопырили свои перышки и раскрыли рты, закрыли глаза и тоже померли. Через 2 дня умер и 4-й воробушек, и остался только 1. Нам сказали, что мы их окормили. Сестра плакала о своих воробьях, и последнего воробья стала кормить 1, а мы только смотрели. Последний, 5-й воробушек был веселый, здоровый и живой. Мы называли его Живчиком. Этот Живчик жил так долго, что уже стал летать и знать свою кличку. Когда, бывало, сестра закричит: «Живчик, Живчик!», он прилетит, сядет ей на плечо, на голову или на руку, и она его кормит. Потом он вырос и стал сам кормиться. Он жил у нас в горнице наверху, улетал иногда в окно, но всегда прилетал ночевать на свое место в коробок. Раз он утром никуда не полетел из своего коробка. Перья у него стали мокрые, и он их растопырил, как и другие воробьи, когда они умирали. Сестра не отходила от Живчика, ходила за ним, но он ничего не ел и не пил. 3 дня он был болен, а на 4-й умер. Когда мы увидели его мертвым на спинке с подкорюченными лапками, мы все 3 сестры стали так плакать, что мать прибежала наверх узнать, что случилось. Когда она вошла, она увидала на столе мертвого воробья и поняла наше горе. Сестра несколько дней не ела, не играла, а все плакала. Живчика мы завернули в наши самые лучшие лоскутки, положили в деревянный ящичек и зарыли в саду, в ямке. Потом сделали над его могилкой бугорок и положили камушек.